Спустя некоторое время мы вновь сели за массивным потрескавшимся столом, с которого даже удалось вытереть пыль, принявшись буравить друг друга взглядами. Тему доверия и недоверия подымать никто не стал, все нужное мы поняли, а пустыми сотрясаниями воздуха пафосными фразами о боевом братстве и подлинной дружбе пусть занимаются поэты и прочие богемные персонажи. Тишина длилась довольно долго, и я уже начал чувствовать некоторую неловкость, которую решено было сгладить, приступив к работе. Не было ни намеков, ни вложенных образов, ничего-либо еще. Просто в один миг мы все поняли, что дальше сидеть и думать о мрачном не имеет смысла и пора заниматься делом. Потрясающее единодушие, ничего не скажешь, вот истинное проявление командной сплоченности. Разум королевской посланницы и, судя по содержимому оного разума, еще и подстилки, был кладезем довольно ценной информации. Ценной, но малополезной для меня лично, Милорет далеко, а все то, что я мог от него взять, уже давно взято. Все эти грешки местной аристократии, подробности прохождения гражданской войны, классификация ручных и чужих заговоров, да и вся прочая чехарда были мне столь же полезны, сколь полезна слону высшая дискретная математика. Тем не менее, память этой дамочки я просеивал через мельчайшие сито, просто за счет двух важных факторов. Во-первых, мне нужно было разузнать все возможные о повинных в бедах дома Астериум индивидах. Во-вторых, уже не раз упомянутые механизмы контроля призванных, на которые я разве что только не облизывался. Последнее, так и вовсе, напрямую связано с основным квестом одного тугодумного попаданца, так что к рассмотрению обязательно. При нынешнем моем уровне взаимодействия с грезой, чужими сознаниями и даже, в некотором роде, с их душами, разум, пребывающий в плен у дамочки не слишком высокого уровня и не боевого класса, был подобен не пластилину даже, но доске для рисования. Захотел, добавил мазков, захотел, убрал уже имеющиеся, пожелал, можно и переправить готовый рисунок, а то и вовсе пустить на дрова саму доску. Ее учили защищать свой разум. Части ее сознания были спрятаны за ритуальными контрактами и заверенными божествами клятвами, а некоторые участки памяти были заботливо и явно при ее содействии затенены или вовсе вырезаны. Что-то она могла вспомнить при определенных условиях или в общении с нужными личностями, а что-то не в силах была вытащить из памяти ни при каких условиях. Мне было наплевать, даже стерев что-либо из памяти, она не могла забрать память о той памяти из собственных снов, не могла удалить фантомные образы, сохранившиеся отражения прошедших событий. Самое обидное здесь то, что за ее блоками не было ничего реально важного, кроме очередной порции грязи и подлости как ее собственной, так и его величества Реала Третьего, который знатно проредил всех недоброжелателей, воспользовавшись поднятой падением каменной бучей. Именно сейчас Милорет слаб, как никогда за последние 100 лет, но вот если дать им опомниться, то шансы на восстановление былого величия сохраняются. С тем запасом компромата на всех новых вассалов и полным выпиливанием тех немногих старых, кто имел возможность раскачивать лодку, они у него на привязи. Главное теперь, чтобы оставшиеся игроки вновь не начали смуту, но, вроде бы, самая опасная стадия миновала. От внешних же врагов должна прикрыть империя веков, пусть и не без собственного интереса в этом прикрытии. Все очень интересно, до свидания. О призыве, однако, леди Таннеркель знала прискорбно мало, намного меньше старины Фирера. К тому же все известное ей лишь подтверждало теории старичка, не давая пищи для иных версий. В этом плане она являлась чистейшим практиком, не углубляющимся в технические детали, но отлично умеющим пользоваться доверенными ей средствами. Валера Динайса ей вверили потому, что эта дамочка имела подходящий класс, характер и была до самых потрохов верной королю. Не в смысле безграничной преданности, а потому, что случись Реалу отвернуться от нее или просто погибнуть, как ее жизнь станет стоить меньше медной монеты. Влиятельных родичей у последней представительницы обнищавшего и практически прервавшегося дома не имелось, а врагов на службе короне она нажила половину Милорета. Во многом благодаря самому Реалу, который намеренно ставил ее в зависимость от его милости, ссоря с возможными союзниками. Последняя из Таннеркель, между прочим, рассчитывала сделать призванного продолжателем рода, так как наследственность просто отличная будет, да и лишний рычаг привязки как призванного, так и ее самой, был венценосному козлу даже выгоден. Про козла это не шутка, не в том смысле, что он рогатый и вонючий. Подразумевается, что посланница, отработавшая на королевскую администрацию полжизни в качестве соблазняющей, была крайне невысокого мнения о характере и личности Ариала III. Вот его профессионализм и ум признавала и оценивала высочайше, но характер терпеть не могла, хоть и лизоблюдствовала с максимальной искренностью. Плевать мне на их половую жизнь и на то, как нагибал раком своих аристократов милоридский королек. Проблема в том, что, даже просканировав тело и энергетику дамочки во всех доступных мне спектрах, я не смог найти даже следа того, что позволяло ей контролировать покойного призванного. Видел все, вообще все, даже остатки насылающего прыщи проклятия, которое она получила в возрасте едва ли 12 годиков от своей заклятой подружки, но не видел контролирующего механизма. Поняв, что так я ничего не найду, перешел к плану Б, начав искать следы не в энергетике, а во всей той же памяти. И тут было чуточку полегче, пусть даже исключительно в сравнении с предыдущей задачей. Посланница прекрасно помнила тот день, когда происходил призыв, как помнила и странное ощущение, которое нашло на нее в момент завершения призыва, когда недоуменно оглядывающийся мужик в семейниках и с банкой пива в руках только возник в многослойном ритуальном круге. Больше всего ярмо напоминало еще один системный интерфейс, только без интерфейса, как бы укуренно это ни звучало, словно где-то на задворках сознания, где обычно прячется осознание собственного статуса. Возникло еще одно сообщение. Те же ощущения, тоже непередаваемые и строго индивидуальные для каждого обитателя Алурия чувства, что в твой статус что-то добавилось. Неотъемлемая часть реальности для всех и каждого, от королей, императоров и владык, до неразумных животных. Для меня это выглядит как едва различимое мелькание кусочков текста, где-то на границе бокового зрения. Пока не отвлечешься, то оно и отвлекать не станет, даже в битве, но стоит только пожелать, как новая системка окажется пред моими глазоньками. Для подопытной это был порыв прохладного ветерка, легкого сквозняка в непротопленной комнате. Для кого-то другого будет чем-то еще, индивидуальная хрень, я же говорю. Так вот, в момент получения статуса контролера, Мелани Таннеркель ощущала ровно то же, что и при повышении уровня, прокачке умения или получении титула. Ощущала, но, внимание, почтенная публика, не видела никаких сообщений от системы. Обновления ее статуса просто не было, отсутствовало оно. Вместо четкого описания, каким его привыкла воспринимать Мелани, пришло нечто иное. Словно то же самое сообщение, но не пришедшее, а если еще точнее, то лишь эхо, искаженная запись того сообщения. Интуитивное понимание того, что она может контролировать своего подопечного, направлять своими словами его желания в крайне широких пределах, словно поводок для дрессированной гончей, словно цепи колодки для раба, словно ярмо для скотины. Вот уж точно, цинизма тем, кто создавал и после наименовал это творение, было не занимать. Контроль не отображался в статусе, не давал титулов, не изменял навыков или умений. Он просто был, висел на задворках сознания, становился столь естественным, что спустя пару недель она даже обращать на новые ощущения внимания перестала. Механизм словно был вместе с ней, был частью статуса, но частью невидимой. Я не воспринимал ее никакими своими способностями, включая даже непристойно развитое ясновидение. Да это и логично, ведь против героев эту штуку создавали. Если бы ее можно было учуять и задеть пусть даже самыми прокачанными навыками и умениями, то оно бы не являлось настолько эффективным. Настолько, что за все эти годы не давало сколь-либо значимых осечек. Ведь даже я, если подумать, ошибка не ярма, а самих призывателей, то есть клиента, а не программы. Что-то мне это напоминает. Так ведь точно. Будто чит-код, установленный в основную игру. Над этим определенно стоит подумать чуточку позже, когда голова будет свежей, а времени больше. Желательно еще и после того, как я успешно сумею пошарить по закромам вечной библиотеки, не получив при этом ни жестоких пидюлей, ни столь же жестокого Дианона. Сейчас же мне лучше слегка убавить нагрузку на свою истерзанную душонку, закончить собирать информацию по вопросу Лосия и пойти отдыхать. Завтра или, если точнее, уже сегодня, нам придется многое обсудить. Именно эти семейки, относящиеся к казначейству Его Величества, и тем старым домам, что он им казначейством заведуют, и были основными выгодоприобретателями, отхватившими ваших родовых земель. Заканчиваю я свой рассказ, одновременно жуя чрезвычайно вкусные горячие пирожки с мясом, купленные замаскированной Тарией в какой-то забегаловке. Ты и так это знал, но теперь мы знаем точно, вместе с теми деталями, что позволит бить наверняка. Лосий сидит бледный, словно какое-то очень злое привидение, и при этом сжимает рукоять клинка сильнее, чем шакалы сжимают джипик. За время моего монолога никто не проронил ни единого слова, а любящую пошутить Тарию заткнули под носом с пирожками. Часть моих знаний была получена из памяти Милани, но только малая часть. Многого она и не знала, так как не пересекалась и не касалась этой темы по работе, но даже имеющихся у нее данных мне хватило для построения спрашивающих механизмов. А после всего этого дальнейшие попытки хранить анонимность уже не играли никакой роли, ни после игр в кошки-мышки с элитой видящих вечного опасаться таких преград. Теми, кто устроил передачу земель, были, очевидно, казначей. Продолжаю, уже подводя итоги, а не пересказывая почасовую сводку тех событий. Они же, прости, если пройдусь по ранам, исчезли твою мать. Подымаемый ею шум был неудобен, пусть и не в том смысле, какой вкладывают в это слово. Всем было плевать на астериумов и уже не их земли, но подымаемая ею волна слухов могла указать на то, что распределение имущества, взятого с этой вчерашней черни, мнящей себя равными им, было подтасовано. Вернее, знали-то все, но предпочитали не подымать шуму, так как были довольны, а кто недоволен был, шел нахер. Вилли Астериум была теткой умной и жаловаться начала тем, кому земель досталось меньше. К тому моменту она уже не слишком надеялась на справедливость, желая только помешать захватчикам. Ладно бы, если эти захватчики просто жили с еще недавно ее земли. Но ведь присланных туда вассалов из младших родов и всяческих бастардов очень волновал вопрос отбивания денег, потраченных на то, чтобы земли достались именно им. Потому они и выжимали из земель подданных все имеющиеся соки и еще немножко сверху, что для холившей и лелеевшей родовое имущество и подданных Вилии было аки серпом по отсутствующим у нее яйцам. Лосий слушал, молчал и зверел все сильнее и сильнее. Организовал нападение на караван некий Артльвентирум, при содействии Сейша на рубахе. Рассказывая эту историю, я и сам выгляжу мрачнее тучи, и даже пирожки помогают не слишком сильно. Первый, представитель благородного дома, ты его даже заочно знаешь, наверняка, крутился в Ставроске, при дворе, довольно часто мелькал в слухах и пересудах. Второй, из людей клинка, с клинка и живущих. Именно он заведовал силовой операцией. Ну, а над этой парочкой стоял Силай Мариун, шестой советник его величества. Шестерка, как ты из своих домашних уроков знаешь, обозначает казну королевскую. Так что именно этому денежному мешку мешала твоя мать. Пожалуйста, Тин. Лосий не говорит даже, а едва слышно сипит, потеряв голос. Говори уж прямо, не скрывай. Я держу свой гнев в длани своей. Только, пожалуйста, говори. Морщу и без того мрачную рожу, прикусывая при этом губу, но настолько прямой просьбы не игнорирую. Не то чтобы я собирался что-то скрывать, но и говорить такое было неприятно, особенно из-за так желающей поржать души насмешника. Вот уж точно, насколько этот титул помогает мне обмениваться издевками в поединках и троллить окружающих, настолько он делает меня невыносимым в обыденном общении. Ее не сразу убили, да ты это и знал, ведь тела так и не нашли. Выдыхаю, махая рукой на возможные последствия. Взяли в плен, так сказать, и позабавиться и денежек выручить. Своим ее продать было бы затруднительно, все же благородная кровь, но есть любители и в Милорете, которым обязательно, чтобы игрушка была во всех смыслах дорогой. В крайнем случае, можно было и в Сорс продать, уж там бы такой товар и с руками оторвали, вероятно, с руками продавца. Матернулся даже Ганс, а Тарья уже и без пирожков, которые она жевать перестала еще минут 20 назад, заткнулась и не отсвечивает. Гестия и Тия молчат, тоже не спеша трогать Лосия, от которого уже ощутимо тянуло угрозой. «Нет!» — выкрикиваю, уже поняв, к каким выводам его привели мои слова. Не успели ее к Рабаманту затащить. На одном из переходов она вырвалась и вместе с одним из дружинников, таким, полным и все лицо в оспинах, бросилась на дозорных. Смерть в бою, даже кинжал выхватить из его ножен успела. Куда лучше, чем, ты понял. Жаль только, что не смогла никого тем кинжалом прирезать, не боевой класс, все же, да и позабавиться с ней успели, пусть и без рабоманских штучек, мстя за распаханное лицо одного из надсмотрщиков. Но этих деталей я рассказывать не стану, пусть он меня хоть небом пытать попробует. Просто нахер такие подробности и точка. Большую часть разбойников вы потом выловили, но всех тех, кто знал о второй части плана и похищении некоторых пленников, нанятая твоим батей тайная стража с воли советника упокоила. Поясняю, уводя тему подальше от совсем уж мрачных подробностей, а отданному вам главарю почистили память каким-то артефактом, да и сам он был тем еще психом, которого и пытать-то особого толку не было. Из участвовавших в том деле сейчас живы еще пятеро, двое даже остепенились, семью, суки, завели. Уважаемые люди, уже к концу этой декады в живых их не будет, и они этой гибели будут только рады, обещаю. Встав из-за стола, Лосий принялся мерить гостиную давно покинутого дома шагами, нещадно скрипя иссохшими досками, стараясь успокоить нервы и подавить желание идти прямо в бой. Их семьи, той злобе, что вместилось в два слова, позавидовала бы иная тень из тех, что послабее. Малолетних детишек там нет, отвечаю, улыбаясь своей нехорошей улыбкой и опуская маскировку на своей бледной-бледной роже. Руки марать не придется. Доверишься моей фантазии, или желаешь заказать для них нечто особенное, на твой выбор. Все такой же скупой ответ и новая порция шагов по кругу, подавляя желание призвать небеса и бить, пока есть силы. Я не желаю навязывать свою волю. Отдашь ли ты мою боль шестому советнику и его клевретам? Я понимаю, что прошу многого, и не требую помогать мне вместе моей прямо сей же час, но, впервые за долгое время улыбаюсь действительно довольно, сообщая одну из немногих хороших новостей, какие я смог собрать из моего сеанса ясновидения. Им ты уже отомстил. Киваю на подобравшуюся тя, задумчиво что-то вспоминающую. Вот, наша любительница нехорошей флоры может рассказать поподробнее. К тому моменту я уже была изгнана и забыта, лишена прав быть одной из. Спокойно и рассудительно говорит эльфийка, не отводя взгляда от вперившихся в нее глаз взбешенного человека. Но даже в таком состоянии, дар видеть показал мне часть паутины событий, осветлив ее светом звездным и бесконечным. Прости, но я могу лишь предполагать, последние годы я почти не интересовалась происходящим даже в извечном лесу, не говоря уж о более отдаленной периферии. Я предпочла бы услышать разъяснение из уст Тина, чем сказать что-то, что истинным не будет. Догадалась, но только краем сознания, интуицией, не имея четкого понимания правильности ее версии, потому и не решилась говорить сейчас, когда любое слово ее сможет ранить моего соратника сильнее клинка. Тот лагерь людоловов и спасенный нами педюк эльфийской расы, сообщаю с довольной улыбкой, немного уменьшая фонтаном бьющую через край ненависть, но тут же поворачиваю голову к тебе и уточняю, без обид к тебе лично, да, так вот, людоловы, это были люди Силея, пусть и через посредника в виде того самого Эртля. Жаль, Сишан еще лет 7 назад был устранен все тем же Эртлем. Так, стоп, людоловы, встаю из-за стола и разминаюсь, да и просто от волнения тоже. Людоловы были Силаевы, повторяю уже сказанное. Мы их, как ты хорошо помнишь, немного потоптали, совсем чуточку. А пришедшие спасать малолетнего долбоклюя эльфы сделали все остальное. Эртля, правда, сам Силаев убил, утопил в бассейне, причем видение было таким ярким, что аж тошно. А самому миленькому казначею ушастые товарищи, которые ему были не товарищи, послали стрелу с каким-то прикольным ядом. Я как затронул память зеркала в его доме, где его лечить пытались, в общем, агония там была долгой-долгой. Такое ощущение, будто он умирал одновременно сутки и пару-тройку лет. Толком не понял, был это яд или магия, но вышло вполне себе красиво. И руку к этому ты приложил самолично, если тебя это обрадует. Лосий вспыхнул новой волной злости и жажды крови, после чего вздохнул, молча прошептал какие-то слова, которые я слушать не стал, а после окатил себя волной небесной силы, погасив слишком иррациональные эмоции. Небо, кстати, мог бы и приглушить чуть сильнее. Маскировка, конечно, держит, но мне-то неприятно, обрадует. И чуть подумав, дополнил, очень. Возможно, кто-то стоял и засилал им, причем это был не король, я уверен. Уточняю на всякий случай, я уловил там очень старые образы одного видящего, знакомого видящего, я его оттиски по другому делу видел, художника Буцкого. Но там искать нужно будет получше и осторожней, а все напрямик причастные к той атаке мне уже известны. И ты, дебил светящийся, мог и раньше меня об этом попросить, а не ждать хер знает сколько времени. От моего крика, только чудом не скатившегося в поддачу планарной энергии в голосовые связки, вздрогнула даже Гестия, а Тария упала со стула, на котором не кстати решила покачаться, но ее успела схватить Тя. Хотя, нет, тут Тария намеренно упала так, чтобы Тя ее схватила и приобняла, не давая упасть затылком о выступающую из пола доску. Тя тоже это поняла и отпустила Тарию обратно падать, отчего та только довольно улыбнулась и обнулила свой вес. «Признаю, твоя обида полностью оправдана», — уже совсем спокойным тоном отвечает Лоси, и только в глубине его глаз мелькает нехороший отблеск нескончаемой синевы. Как сказал бы Ганс, выпорол самокрутку, спорол косяк, тут же поправил его Ганс, не удержавшись от смешка. «Лучше даже не пробуй говорить на нормальном, а то все равно смешно выходит, шопидец». «На нормальном», аж опешил от такой отповеди Лоси. «Умоляю, друг мой, не говори мне, будто ты искренне считаешь манеру речи твоей нормальной». «Хорошо, не буду», с каменной рожей кивает ему Ганс, разряжая обстановку. Улыбнулась даже Тя, что довольно показательно, пусть даже ее улыбка напоминала таковую у человека, смотрящего видео о том, как попытавшийся выпрыгнуть на стол котик смешно навернулся об этот самый стол. «Мои наполеоновские планы на курощение библиотеки и симпатичных библиотекарш прямо сейчас превращались в пыль. По изначальному плану мы с Лосием должны были бы очень долго и старательно посещать библиотеку, ища там заранее придуманную нами загадку, не вызывая подозрения и потихоньку подбирая ключики к защите. Это была довольно наивная идея, но, даже со всей ее наивностью, шансы на успех имелись. Вот только сначала случилось те, после веселого побоища которой все планы полетели в самую глубину деревенского сортира, а потом мы эти планы благополучно добили собственными силами, сходив отдохнуть в дом тысячи зрелищ. Именно этими мыслями я и поделился с командой, в приказном порядке сказав думать, куда нам теперь валить из Вечного, чтобы можно было заново начать развлечение и процесс внедрения. Империя Рук выглядела заманчиво, но там слишком уж жесткое сословное общество, где чужакам с неправильным разрезом глаз лучше не показываться. К тому же, пусть архивы их гильдии очень полны, не говоря уж об императорском хранилище редкостей, но свободного посещения туда не получишь вообще никак. Да еще и сам факт наличия многих интересных точек, а не одной единственной библиотеки. Хрен угадаешь, куда именно нужно вламываться. Алишан, несмотря на свою силу и удаль лихую, был малоперспективным в плане поиска информации государственным образованием. Эта страна сравнительно молода, а во времена создания Ярма и устранения всех несогласных с его созданием, на месте Алишана было множество отдельных халифатов и султанатов, отчаянно грызущихся между собой. Да, сейчас его хранилища полны, а сам Алишан неоднократно доказывал, что недооценивать его – очень глупый способ сдохнуть. Один только факт того, что империя веков так и не смогла ни разу нанести Алишану сокрушительного поражения, несмотря на вековую вражду и множество загубленных жизней с обеих сторон, уже говорит многое. А та же империя Рук предпочитает с Алишаном пребывать в нейтралитете, не рискуя ввязываться в полновесную войну. Ко всему прочему, в Алишане можно вполне официально купить любых рабов и рабынь, вообще любых и на любой вкус. Общепризнанно лучшие рабоманты и успешнейшие работорговцы живут и здравствуют именно там. Что втройне удивительно, свой товар они на сторону продают, пусть и в урезанном ассортименте, самые уникальные рабы все равно алишанскому высшему обществу и достанутся. И при этом как-то слишком редко получалось так, что в рабах оставлялись закладки или вредоносные поведенческие алгоритмы. При показательной бесчестности и отношении ко всем, кто не алишанец, как к говну, это вызывало только еще больше подозрений. Профессиональная этика, оказывается, даже у таких отпетых чернокнижников имеется. В этот клоповник соваться нам незачем, пусть даже там хватает интересного. Да хоть те же наработки в магии теней, если подумать, темные классы там в большой чести, а обладатели их на кострах сжигать не спешат. Если подумать, то именно в Алишане можно будет удачно затеряться и осесть на годик-другой, так как там хватает очагов мертвых земель, откуда ползет и лезет всякое, а власть великого халифа остается номинальной. И это я об их великой пустыне не говорю, которая сама по себе один огромный кусок погибели. Пока что самым очевидным вариантом оставалось королевство Нейтмаг, размерами не отличающееся, но очень зубастое и обладающее одним из самых высоких уровней эрудированности среди человеческих государств. Компактность и плодородность земель, наличие огромного количества ресурсов и редчайших реагентов, а также внушающее уважение военная мощь, Все это позволяло королевству размером в 3,5 Милорета или 1/7 империи веков стоять, если и не на равных с той же империей, то не слишком высоко подпрыгивать. А подпрыгивать, дабы дать по мордам, приходилось довольно часто, желающих захватить их территории было столько, что волей-неволей пришлось соответствовать, дабы окончательно с карт не исчезнуть. Само государство, хоть и старше Алишана, но создание Ерма тоже не застало. Зато у них было множество архивов и хранилищ с летописями тех дней, так как нынешняя столица Ниепмака располагалась на руинах предыдущих жителей их территорий. Тоже удачное расположение, как и удачный государственный переворот, позволили практически без боя эти летописи захватить. Во многом нам даже проще будет туда проникнуть, чем в вечную библиотеку, вот только наличие нужной мне информации совсем не гарантировано. Варианты предлагались разные. Спор шел довольно насыщенный, пусть и без особого огонька. Ударило по нам поражение в вечном, что ни говори. Уходить не солоно хлебавши, завалив все явки и только чудом не рассекретившись окончательно, неприятный опыт после множества чистых побед. Даже мне как-то неуютно, будто квест на полпути бросаю, хотя я, вроде бы, уже давно-давно перестал воспринимать реальность очередной игрушкой. И в какой-то момент заговорила молчавшая Тиа, которая в общем обсуждении принимала консультативное участие, но идей не предлагала. Не иначе, опасалась окружающим напоминать, что нынешняя ситуация, больше чем наполовину ее заслуга. А могу ли вопросить, по какой причине мы вообще собираемся менять вектор приложения усилий? И тут же, несколько примирительно: не подумай, будто я пытаюсь принизить твои действия, но зачем вам вообще пытаться просочиться сквозь стены вечные самому? Тария поделилась со мной историей о том, как ты спас вечность одной из звездных дев, и о том, что тебе совсем не обязательно было присутствовать там лично, но лишь отраженной в зеркале куклой, искуснейшим одеянием, созданным из тела и памяти врага твоего. Вычурная метафора, однако, сразу указала на как-то позабытый мною вариант решения проблемы. Вернее, не позабытый, а отброшенный, просто потому, что не выйдет. Отрицательно качаю головой, вспоминая причину того, что отбросил этот вариант. Защитные системы, во-первых, могут засечь куклу, и, во-вторых, библиотека защищена, в том числе от грезы. Вернее, в грезе этой библиотеки просто нет. Повторить номер на бис не выйдет. А если заготовить куклу заранее, возражает Тя. Прости, но я могу судить лишь из не самых полных знаний, не имея реального опыта работы с зеркалью. Можно ли заранее создать готовые чары, завязать их на осколки зеркал, как ты делаешь это с барьерами, а после использовать одного из слуг книжных подобно живому контейнеру для доставки конструкта? Хаем. А я на нее очень плохо влияю, просто ужасно влияю, будем откровенны. Потому что идея, хоть и строится на столь нелюбимой эльфами глубокой жертвенной планарщине, но совмещает в себе и ее опыт, и немалую импровизацию. Для эльфа сам факт предложения «а давайте сделаем рандомную смертельно опасную и трудновыполнимую херню», да еще и без четкого плана выполнения оной херни, зато с надеждой на импровизацию в будущем, очень нехарактерный способ мышления. Но определенная доля здравого смысла в этой идее есть, ведь она настолько безумна, что может и сработать. Я видел работу ткача, видел его твари, в которых те самые куски зеркал, вернее, материализованная сила грез, принявшая форму зеркальных осколков, были буквально вплавлены. И, при нужде, могу повторить, или сделать уверенную попытку повторения этой мерзости. Другое дело, что меня от такого искусства тошнит, но привык же я с тенями работать. Ради дела я найду того, кого совершенно точно не жалко будет, как не жалко мне всей еще недобитой посланницы. Я полагаю, нам нужно отыскать образ кого-то, кто станет основой. Продолжает Тя, потихоньку вгоняя себя в транс. Защита от взора чужого на судьбах слуг книжной пыли хороша, но я знакома с их схемами работы, да и с личностями некоторых из них. Я тоже, как минимум одного знаю. Подхватываю ее идею, присоединяя свои образы к ее, буквально проводя совещание одновременно и физически, и ясновидчески. Некий ЛЛО, высокий такой малый, библиотекарь 13 уровня, встречал нас, когда мы впервые попали туда. Слишком малый уровень, отрицание, сомнение, но и вспышка вдохновения, словно готовая догадка. Но, вместе с тем, это и возможность. Младший персонал библиотеки всегда подчинен мастерам ее, а через подчиненного можно выйти и на мастера. Ясновидение вновь разогнано, а я подключаюсь к зеркалам в доме и усиливаю свои импульсы познания, одновременно уже продумывая планы и отбрасывая мертворожденные варианты. Да и зачем ограничиваться одной куклой, вернее одним реципиентом для своего первого творения? Можно ведь подойти более творчески, пусть и с большим риском, но, за счет риска, получая гибкость, пространство для маневра. Надо бы узнать имя и образ мастера. Облизываю пересохшие губы, начиная мять в руках кусочек зеркала, все глубже погружаясь в свои видения и ощущая рядом присутствие Волитя, помогающий мне держать контроль и забирающий мусорные видения. Образ самого Элла я уже запомнил и сумею его найти. В город он выходит редко, но, полагаю, иногда даже их выпускают. Всех выпускают. Соглашается Тя, тут же поясняя. Долго пребывать внутри обители вредно, особенно для слишком слабых духом, стены ее вытягивают силой волю, замедляют развитие. Достигшие могущества не опасаются такого вреда, даже получают от него выгоду, наоборот, усиливаясь и практически поселяясь там, но юнцов и слабосилков часто вынуждают проводить время в специально для них созданных домах отдыха. Образами она передает мне список странных бафов-дебафов, которые слабых уровнем гробит, замедляя получение опыта и снижая навыки при долгом пребывании в библиотеке. А вот тех, кто второй класс получил, наоборот, усиливает, уровни приходят быстрее, а навыки растут легче. Секретоносителей, которыми волей-неволей становятся практически все работники этого места, просто приходится выпускать из-под защиты. Пусть и в уже другую клетку, но все равно, там их достать легче. Забавно, в иной ситуации, нижнюю планку работников библиотеки держали бы в заперти вплоть до смерти или получения ими достаточно высокой должности и положения, при которых держать их в заперти уже не камильфо. Но из-за дебафа именно слабосилков, самых уязвимых к подмене и вербовке, приходится слишком часто выпускать в большой мир. Этим пользовались не только мы, но нашей целью и являются-то не мелочь, а их начальство. Как и у многих до нас, если подумать, ты знаешь, кто главный над пропуском посетителей в святая святых? Задаю вопрос, одновременно принимая чашу с целительным настоем из рук Лосе, так как нагрузка заставляла кровь течь из носа. Хотя бы общие приметы, можно без полного образа. Тя и сама пьет из поднесенного тареи кубка, ведь нагрузка на нее даже больше. Использовать видящего ее ранга в качестве банальной подпорки, по меньшей мере, оскорбительно, но выбирать все равно не из кого, и она это понимает. Не утруждайся, Тин. Прерывает она очередное познание, не давая мне нагрузить себя слишком сильно. Этот образ мне известен и нет нужды его искать. В этот же миг, она передает своеобразный клубок картинок и событий, что является этаким аналогом доклада, причем даже не ею созданным. Вместе с образами она говорит еще и словами, явно для остальной публики, пока я перевариваю собранное разведкой из Вечного Леса досье на нужную мне личность. Пыпыч попятчив из дома прыхода надчевых, клана Трыдыгородских даже за пределами империи весьма известен. Друидка выдала это имичко вообще без единой запинки. Очень хороший организатор и книгачей, один из шести чистокровных полуросликов в империи веков, получивший столь высокий пост и доверие, несмотря на нелюдскую природу. Хитер, жесток, жаден, но вместе с тем очень осторожен и предан делу, а не личностям им командующим. На него много покушений совершалось, но он покидает библиотеку куда реже, чем пропускает второй завтрак. За последние 10 лет, вернее, за 10 лет до, он давно не покидал своего рабочего места. Добраться до него будет непросто. Тарья хлопает немного сбившуюся Тя по плечу, выражая ненужную ей поддержку. Да, эльфийка все еще не привыкла считать себя вне своей расы, но утешение и понимание со стороны окружающих – последнее, что ей нужно. Я тоже мог бы что-то сказать, но мои утешения ей тоже нужны были примерно никак. Вот только слишком уж потрясло меня услышанное. Так, глубокие вдохи и мерное дыхание. Так, спокойно, бывает. Тин, вопрос, с неким волнением за мое здравомыслие, задали, казалось, все соратники вместе, включая даже немного отодвинувшуюся от меня Тя, Пыпыч попятчив и его подчиненные Лало. С каменным выражением на личике выдавливаю из судорожно сжавшейся глотки. Бывает и такое, да. «Мне нужно выпить». Переглядывание между подумывающими о том, как меня, случись что, будут успокаивать, соратниками я проигнорировал, так как есть вещи куда важнее. Больше всех недоумевала Тиалриан Риле, которая таки почувствовала мое состояние в полной мере и теперь не понимала, чем оно было вызвано. В течение примерно получаса команда последнего героя могла слышать доносящийся из отдаленного угла занятого ими дома громкий ржач, временами переходящий во всхлипы и упоминания таких странных и довольно пугающих, прозвучав в таком месте и в таких условиях, сущности, как щечлокарпа и вздрожный эффект. «Так успокойтесь все», — громко и уверенно заявляю, однако опасливо косясь по сторонам. «Тария, вылезь из-под иллюзии и опусти свое стреляло. Ганс, положи на место генератор троп и не активируй его ненароком. Гестия, быстро соберись обратно и прими человеческий вид. И не думай, будто я не найду центр твоего тумана в том шкафу. Тя, деактивируй ритуальные круги и отзови звездную силу. И вообще, дятлы, берите пример с Лосе, он вообще с места не сдвинулся и даже небо звать не стал, и положи обратно в контейнер золотую иглу, предатель». После того, как все успокоились, а я сумел доказать, что не сошел с ума от планарной нагрузки, мы вернулись к обсуждению планов, и я порадовал всех тем, что мой нервный срыв на почве травм времен бурной юности оказался довольно полезным. «У меня есть план», — улыбаюсь очень нехорошей улыбкой, после чего тыкаю пальцем во все еще спящую под действием грезы и десятка всевозможных зелий Мелани Тоннеркаль. «И она нам в нем очень поможет, вернее, поможет нам то, что от нее останется. Гестия, для тебя найдется работа. Тя, ты будешь помогать со стабилизацией через ритуалы, а то, кроме тебя, никто и не умеет. Тария, понадобится сила могучих сисек. Давайте, живенько, за работу». Константина Юрьевича несло. У Константина Юрьевича план. Кто не спрятался, Костик не виноват. Глава 14. Очи вечные, организация не только уважаемая и богатая, но и крайне практичная, предпочитающая иметь ресурсы на самые разные случаи. Когда-то купленный с потрохами трактир, в котором проводилась ведомственная встреча, продолжит работать и приносить какую-то там денежку, заодно служа источником собранных слухов, или просто местом отдыха рядовых сотрудников. Точно такая же штука происходит со множеством мест и личностей, что так или иначе оказались связаны с тайной службой. Только в воображении простого люда и недалеких обывателей очи состоят целиком из бесчестных шпионов, подлых убийц, обаятельных агентов и двоедушных предателей. На деле, помимо таких обязательных для тайной службы индивидов, в очах состоят многие тысячи самых разных специалистов, зачастую вообще не имеющих отношения к шпионской романтике. Кто-то ограничивался несколькими привлечениями в качестве эксперта, кто-то работал в постоянном штате, но это совсем не мешает сферической в вакууме поломойке быть своеобразной сотрудницей очей. В конце концов, должен же кто-то мыть полы в тех помещениях, где вышеупомянутые шпионы с убийцами неосмотрительно натоптали немытыми сапогами, и не пускать оных шпионов ходить по помытому. Да и сами очи, несмотря на жесткую вертикаль власти, были далеко не столь однородны, как можно посчитать. Поэтому, часто трудно понять, где начинается одно веко и заканчивается другое, кому какой тренировочный лагерь для молодежи принадлежит, на кого записана конспиративная явка и из какого финансового фонда берутся денежки для найма и подкупа агентов влияния. Разобраться в отдельных вопросах не так уж и сложно, особенно если искать действительно старательно. Есть ведь предел полезности информации, за которым уже нет смысла тратить силы на сверхсекретность каких-то данных, если сами данные яйца выеденного не стоят. Конечно же, именно из сотен плохо защищаемых элементов и врагами, и союзниками империи собирается какая-то картина событий, но тут ничего не поделаешь. В реалии Халурия, полностью защитить столь массивную и крупную организацию от видящих или вполне материальных шпионов попросту нереально. Куда проще, выгоднее и дешевле защищать лишь действительно важные узлы, использовать перестраховки и вовремя сливать десятки разных дезинформаций, чтобы максимально усложнить жизнь коллегам. Абсолютно надежной защиты, как и абсолютного клинка ее пробивающего, создать так и не вышло, хотя попытки и не думают прекращаться. Неприметное заведение на территории административного округа Вечного относилось именно к тем, которые не слишком-то и пытались сохранять в тайне. Да, охрана и барьеры надежны, пролезть внутрь довольно сложно, а прознашатающихся рядом и вовсе нету. Тем не менее, обладая запасом времени, тугим кошельком и некими связями, довольно легко разузнать парочку бесполезных для кого-то деталей, могущих оказаться весьма важными для других. Это место – практически чистый санаторий, где отдыхали и восстанавливались всяческие государевы люди, которые так плотно завязаны в тайнах, что праздно шататься по городу им строго не рекомендовано. Не слишком влиятельные и не слишком сильные, ведь такие могли бы на рекомендации наплевать, приказать охранять свою персону или получить навязанную силком охрану, но имеющие доступ к определенным местам, людям, знаниям или событиям, что заставили очи потратить время на их защиту и охрану. В основном, местный контингент представлен был тремя группами людей. Самая многочисленная группа – чиновники, писари и скрипторы, что работают с неупоминаемыми бумагами, отчего получить их головы желали бы многие. Головы, разумеется, с неповрежденным мозгом, оттиском тонких тел, а в идеале еще и с плененной душой. Нельзя сказать, что таких ребят было много, но все же проще завести десяток писарей на постоянной основе, чем регулярно искать новых взамен устраненных. То есть, и таких, бывает, устраняют, если тайны им известные станут совсем невыговариваемыми, но тоже редко. Для других тайн есть и другие скрипторы, посильнее, выше уровнем и с нужными умениями. Второй по численности кастой отдыхающих были научники, исследователи и маги, что работали на империю. Вернее, не сами маги, а их ассистенты и помощники, причем не приближенные, а на уровне «принеси, подай, запиши, испытай, уходи». Сами лучшие умы, как и свита этих умов, были теми личностями, которых куда подальше не запрячешь, а если запрячешь, то в клетку куда более комфортную. А вот таким аналогом лаборантов отдыхать приходилось именно здесь. Последней группой были, как ни странно, всевозможные оценщики и антиквары, которые, вообще-то, приписаны к другим отделам и подотделам, но пристроили их сюда. Они, кстати, даже невыездными не считались, но хорошо отдохнуть за счет государства были не против. А тут почти люксовые номера и превосходные оздоровительные процедуры, кто от такого откажется? Ложью будет утверждение, будто носители тайны прочие приближенные были прямо-таки узниками, не смеющими шагу ступить за пределы своей клетки. Такие были, но их все равно оставалось намного меньше тех, кто действительно пользовался мощью имперской организации для хорошего времяпровождения. Да и среди тех, кому было запрещено пребывать вне охраняемого периметра без сопровождения, лишь единицы тяготились таким бытием. Они были достаточно верны и надежны, чтобы не держать их в тюрьме буквально, и достаточно полезны, чтобы обеспечивать им содержание получше. Так и настроя рабочего не потеряют, избежать не попробуют. Полезность и верность, без одного из этих двух пунктов не умеющего себя защитить ждали бы совсем другие условия, но сейчас ведь не о неудачниках речь, правда? Младший сотрудник третьего ряда, библиотекарь 13 уровня ЛЛО своим положением не тяготился. Как и любой обладатель схожего класса, он не смог бы стать, собственно, библиотекарем, если бы страсть к знаниям и книгам не затмевала бы прочих его желаний. Для него, не имеющего права покидать вечную библиотеку без надзора, а лучше вообще не имеющего права ее покидать, вынужденный отпуск был скорее наказанием, чем поощрением. Увы, но последнюю неделю он буквально физически ощущал, как глухие каменные своды и коридоры помещений работы его мечты начали буквально давить на него, словно медленно оседающая гора, постепенно раздавливающая оказавшегося в ее недрах букашку. Игнорировать такие чувства было вредно и для здоровья, и для работы, а для того, чтобы преодолеть воздействие, он еще не вышел ни уровнем, ни характеристиками. Поднять бы выносливость, благо концентрация у него уже и так неплохая, но, увы, с его классом нужно восприятие, причем даже сильнее концентрации. А со столь хлипким телосложением, которое не поддерживается характеристиками, он вынужден был делать перерывы каждые 3 месяца, 3 недели потраченного впустую времени. С его небольшим уровнем, этот выбившийся в люди сирота из государственного детского дома, поднимал свои уровни как на дрожжах. Вечная библиотека, как можно догадаться без лишних мозговых усилий, идеальная тренировочная площадка для библиотекарей. Потому-то все они стремятся сюда попасть, потому-то и попадают лишь самые лучшие, самые талантливые и упорные. Еще только вышедшего из детского дома мальчишку 15 лет от роду и 4 уровня сразу же взяли в оборот. В детском доме он показал себя с самых лучших сторон, имея к выпуску сразу несколько прокачанных до подмастерья профильных навыков. Большую часть детишек, ленивую и бесталанную, забирали в чернорабочие, в торговый флот юнгами или в армию рядовой пехотой. Империя считала своих воспитанников обязанными выплатить долг взрастившей их родине, так что хорошей жизнью похвастаться могли совсем немногие. Да и в самом учебном заведении эта жизнь была отнюдь не сахаром. показать отличные результаты при выпускной проверке статуса, один из немногих шансов на нормальную жизнь. В ремесленные гильдии никто не возьмет безродных чужаков, когда есть свои сыновья, племянники или иные дальние родственники. А если возьмут, то на такие условия, что лучше уж чернорабочим, а то и рабом. Опыта для взятия уровней получить неоткуда, а за учебу падают только капельки, которые дальше второго-третьего не поднимут. Приходилось крутиться так, как только можно было. Алла крутился. Читал все, что читалось, писал на кусочках пергамента, на стенах и деревянных досточках, запоминал и систематизировал любую информацию, тренировал память днями напролет. Четвертый уровень и сразу три навыка уровня подмастерья, достаточно, чтобы попасть в ученики к одному из библиотекарей. Не в вечную, конечно же, поначалу в самую обычную, одну из тех, что находится в распоряжении стряпчего аппарата. Там и книг-то было совсем немного, а основу архива создавали всевозможные отчеты и бухгалтерия. Строго говоря, это был именно архив, а не библиотека, но для Аллы такое было подарком богов. Уже к 18 годам юный Ло взял рубеж 10 уровня, став полноценным библиотекарем, а его начальство, проявив несвойственное столь жестокому миру благородство и доброту, не стали удерживать полезный, но не имеющий влияния и покровителей, кадр силой, а похлопотали о его зачислении в штат Вечной Библиотеки. Конкурс туда был сумасшедшим, но Элла повезло. К счастью, среди высокопоставленных людей государевых или благородных аристократов не так уж много выбирают путь скриптора или библиотекаря, а те, что выбирают, работают потом на собственную семью, а не на библиотеку. Все же это место, помимо огромных перспектив для профессионального и классового развития, накладывает и чудовищные ограничения, среди которых фактическое пребывание в положении заключенного, не могущего распоряжаться своей свободой, является далеко не самым страшным. Алла было плевать, ведь свою мечту он нашел и других путей искать уже не собирался. Санаторий, хотя санаторием его только я зову, а для местных это корпус отдохновения, носил самоназвание «Чистые ключи», так как в его центре из-под земли били сразу два родника. Из-за этих родников землю когда-то выкупил один уже давно попавший в опалу род. Ну а потом, после разборок с пережившим немилость, но поубавившим имущество благородным домом, усадьбу перестроили в санаторий для сотрудников ОЧАИ. Ее бы с радостью прикарманил кто-то из важных шишек, но никто так и не смог договориться, кому именно отдавать сей приз. А когда такие личности не в силах урвать кусок имущества себе, то стараются сделать так, чтобы и другим не досталось. Это место действительно походило на элитные и охраняемые санатории для обеспеченных граждан. Собственно, только поэтому в моем мозгу и возникла аналогия с земными учреждениями. Место было спокойным, тихим, комфортным и дружелюбным к постояльцам. Охрана и защитные чары, разумеется, присутствовали, причем вполне на уровне. Другое дело, что в нашей компании даже Лоси легко мог такую защиту обмануть, а охрану обвести вокруг пальца, хотя как раз он ну вот ни капельки не скрытник. Но похвальба похвальбой, а никто из нас туда не полез, оставшись на базе в полном составе. За дело взялось наше общее творение, управляемое мною через грезу и начиненное таким количеством сложнейших в исполнении деталей, что аж зубы сводило. Никогда до этого не работал с живым материалом настолько полно, настолько всеобъемлюще. Раньше и нужды особой не было, да и не так уж много на белом свете тех, кому я бы без зазрения совести прописал такие процедуры. Хотя, чего уж там, не стоит лицемерить, я не занимался такими экспериментами просто из легкой брезгливости, лени и нежелания слишком сильно марать руки столь любойной и густой планарщиной. Говоря о нашем совместном творении, я довольно ограничен цензурными словами, так как их преизрядно не хватает для описания получившегося результата. Милашка Милани была достаточно высока уровнем, чтобы на эти уровни суметь понавешивать множество всякого разного и несуразного. О сохранении души и личности самой подопытной никто даже не задумывался. Ее даже в сознание приводить не стали, хотя лично мне очень хотелось посмотреть ей в глаза и высказать все, что думаю о ней, ее королевстве, призывах скованных и множестве других интересных тем. Останавливало понимание того, что это будет неким аналогом морального анонизма, не несущим никакой пользы ни мне, ни общему делу. Очень приятно убеждать себя в том, что жестоко уничтожаемая на всех уровнях, от физического до духовного, дамочка, на самом деле, конченая мразь, убивая ее, ты не убийца, а всего лишь клинок возмездия. приятные и заманчивые мысли, ведь в воображении своем Константин останется чистеньким и весь такой в белом пальто, что хоть прямо сейчас именуй себя Д'Артаньяном. Нельзя сказать, что я не люблю оправдывать свои действия подобным образом, потому что до переселения на Алурии я так постоянно делал. Просто в какой-то момент, когда ясновидение достигло определенной планки, мне почти физически больно стало обманывать самого себя. Ведь кто-кто, а я уж точно знаю, почему я поступаю так, как поступаю. Не из жажды справедливости, не из высоких мотивов, не принося возмездия, а просто потому, что я так пожелал и смог пожелаемое выполнить. Как-то отстраненно пронеслась в голове мысль о том, что теперь я понимаю, почему героев так не любили, что ради нас расстарались на создание ярма. И ведь конкретно я, пусть и со скрипом, но еще держусь за какие-то там убеждения и моральные горизонты. Не из желания оказаться добреньким, а скорее из чувства противоречия. Этот мир так настойчиво стремится меня оскотинить, что поддавшись подобным импульсам я вынужден буду признать, что Элури в очередной раз оказался сильнее. Впрочем, все эти мысли вообще не к месту, в отличие от того, во что мы превратили леди Таннеркаль. Основными создателями этого проекта были я да Гестия, как обладатели самого широкого инструментария. Тя исполняла роль одновременно страховки и стабилизатора, прямо на ходу рассчитывая и пересчитывая нужные ритуалы. Великий мастер, это не фунт изюму, а вековой опыт позволял подстраиваться к нашим манипуляциям практически мгновенно. По факту, Гестия, как и я сам, вполне могла контролировать и стабилизировать получаемый ее туманом результат, но не сосредотачивались мы на этом совершенно сознательно, стараясь открыть себе максимальный простор для изменений, который был бы чуточку меньшим, трать мы силы еще и на контроль. Тария работала таким же стабилизатором, но уже для разума Милани. Дело в том, что если та же Гестия начинит кого-то максимально возможным количеством пороков, то такая кукла именно кукла и будет, ведь от личности там уже ничего не останется. Очень неэффективной куклой, ибо все помыслы и чаяния искаженного сознания будут направлены только на разврат. Точно то же можно сказать и про грезу, если перестараться с модификациями, то по итогу у тебя выйдет могучая и смертельно опасная сущность, способная только на простейшие действия, если оно вообще сумеет удержать себя в реальности, а не провалится в грезу. Вот и вышло, что яда туманное наше меняли, а те старые удерживали изменения в узде, каждая на свой лад. Очень, скажу я вам, необычный опыт, но все случается в первый раз. Осколки зеркал, которые я погружал в ставшие зыбким, словно тесто или желе какое-то, тело будущего конструкта, несли в себе самые разные цели. Если же обобщить, то в зеркала вкладывались несколько основных функций. Первое – капсуляция любых энергетических проявлений, их затирание и придание им максимальной незначительности. Этакий отвод глаз, похожий на уже применяемый ранее, но максимально концентрированный и действующий даже на неразумные чары или средства слежения. Заметить такую штуку даже слишком просто, ведь прикрывался лишь ограниченный перечень спектров, оставляя другие открытыми. Вторую скрипку играли ретрансляторы всех видов и форм, долженствующие в будущем передавать мне нужную информацию с помощью различимого лишь для меня ясновидческого маркера. Столь многогранное дублирование было вызвано неуверенностью в том, какая из частот сможет пробиться через барьеры библиотеки. Как уже говорилось ранее, внутри нужного нам учреждения грезы просто нет, отсутствует она там, как явление. Зеркальная конструкция должна дать точку приложения сил, послужить своеобразной антенной и пропуском, несмотря на все предосторожности. Третьей группой зеркальных механизмов стала контролирующая схема, через которую, вот сюрприз, можно будет управлять этой дрянью. У меня получился все-таки неполноценный кошмар, вроде зверушек-ткача. То есть, такой было бы сделать даже проще, но чистая планарная тварь не имеет никаких шансов проникнуть хотя бы сквозь самые первые защитные рубежи. Вернее, такая тварь этих шансов не имеет, а связываться с теми представителями, которые сумеют, очкую уже я сам. Вон, одно такое ебаболище на меня уже открыло сезон охоты. Хватит и одного такого, а то еще скооперируются. Обобщая, у меня вышла не тварь и уж точно не человек, но своеобразная помесь живого артефакта, сложнейшие системы чар, имеющие подобие сознания, и вывернутого наизнанку концепта голема. Уникальная, сверхсложная, могучая и абсолютно бесполезная, нежизнеспособная. Постаравшись сделать как можно лучше, Я не ориентировался на побочные эффекты. Выражаясь игровым сленгом, я прокачал персонажу только парочку веток, оставив остальные абсолютно нетронутыми. Мое творение было слишком криво сбитым, чтобы даже надеяться на успешность попытки взлома вечной библиотеки. Но я был не один. Гестия взяла на себя те аспекты скрытности, какие я не мог перекрыть лично, и справилась она просто отлично. Создав максимально концентрированный туман порока, она превратила тело Милани в одну огромную изолирующую ловушку-поглотитель. Необходимость делать любые изменения максимально развратными ограничивала энтузиазм бывшей военнослужащей, но даже с таким лимитом ей удавалось работать. Да и фантазия у нее очень даже неплохо работает, когда надо, она и сама, еще до нашей встречи, неплохо умела импровизировать, а уж за время общих приключений отточила эти свои таланты до несколько пугающих величин. То, чем когда-то была Милани, могло трахать пользователей любого плана, буквально вытягивая из них планарную энергию, капсулируя ее в себе, дабы использовать потом. Стать на пару минут адептом неба, или тьмы, или шторма, или грезы. Сплетя воедино остатки тела контейнера, механизмы тела насоса и основу тела зеркала, получили то, что получилось. От взглядов, поисков и активных чар прикрывает мощнейший отвод глаз, а от всего остального, включая специфические методы поиска против адептов грезы, защитит модификация гестии. Один контейнер внутри другого, а в самом сердце пульт управления и радиовышка для управляющего. Вторым крупным изменением, которое гестия смогла впихнуть в буквально по швам расползающуюся энергетику конструкта, стала этакая астральная форма. Довольно редкий талант среди всевозможных чудовищ, зато очень популярная фишка среди обладателей класса или планарных тварей. Возможность обратиться облачком ярко-розового тумана и так-то неплоха, но, благодаря предыдущим изменениям, это облачко оставалось столь же невидимым для всего и вся, сколь невидимо наше творение в обычном состоянии. Завершал картину талант одержимости, который позволял упомянутому розовому туману проникнуть в чей-то организм, слиться с тонкими телами и не привлекать при этом внимания. По плану ни сам реципиент, ни всевозможные сканеры не должны знать о том, что в незадачливом индивиде кто-то сидит. Понимаете, живой и опасный артефакт, который может прилипнуть к одному хозяину, а потом поменять его на нового и так столько раз, сколько понадобится для исполнения цели, моей цели. Разумеется, творение гестии желало разврата и разнузданных оргий. Например, в состоянии одержимости оно может внушать хосту всевозможные пошлые желания, которые тот воспримет абсолютной нормой. Туман гестии сплавил этот механизм с моими наработками, так что поле отвлечения внимания позволит будущему хосту творить, что душа пожелает у всех на глазах, никто не обратит внимания. Вот только заставить такой симбиотический организм действовать не в целях оргии агрии и разврат трахать, а делать именно то, что нужно мне, не выйдет никак. Даже прямой контроль не поможет, библиотека легко отследит столь прямую связь, если вообще не оборвет в автоматическом режиме. Зато с контролем справятся подкрепленные самым минимумом эссенциализма подчиняющие ритуалы те, которые заодно не дают всей конструкции пойти в разнос и взорваться не хуже бомбы, а также гипнотические установки Тари. Последнее, единственная причина, по которой мы решили не лишать остатков Милани, собственно остатков того, что делала ее Милани. Пока есть разум, пусть даже примитивный, покалеченный грезами и жаждой разврата, сила сисек танцовщицы будет на него действовать, а странная химера будет исполнять вложенные приказы, а не следовать взбесившимся инстинктам. В теории, в тот день, перешедший в ночь, утро, вечер, еще одну ночь и новый день, когда мы закончили работу над нашим творением, нас всех скопом можно было выжимать. Ну, кроме Ганса и Лосе, которые не участвовали в работе в силу иной специализации. Дело даже не в тратах резерва или нагрузках на сознание, все это было вполне терпимо. Причина усталости крылась в сроках работы, времени постоянного сосредоточения, когда ошибки не просто недопустимы, но еще и опасны. Способность гести, хоть и была завязана на план мглы, все же являлась дарованной, но не чистой планарной техникой. Если уж быть откровенным, то сильнейший из когда-либо виденных мною навыков являлся чем-то очень близким к прямому искажению реальности. Даруемые туманом порока таланты могли напитываться как от собственной энергии или характеристик изменяемого, так и от астрала или очень извращенной связи со стихией. Это же позволяло, пусть с оговорками, связать их с грезой. Даже так работа чего-то, что приходило через мглу, не являясь в полной мере мглой, и моей любимой грезы просто не могла не привести к чему-то, следствием чего стал бы ядерный гриб на горизонте. Каким бы ни был мой и ее контроль над своими силами, но некоторые законы мироздания просто нельзя сломать чистой силой и волей. Зато вполне реально обогнуть, обмануть или просто подкупить, если суметь найти нужную лазейку. С громадным удивлением и едва скрываемой паникой Тиа начала делать то, что ей говорилось, и делала она это хорошо. Будь дарованная способность Гестии хоть чуточку сильнее связанной с мглой и катаклизм с нами в его эпицентре был бы свершившимся фактом, планарные силы не смешиваются. Но грань была достаточно тоненькой, а наши таланты, наоборот, вполне себе выдающимися, не скромничать же мне теперь, отчего незавидная судьба жертв собственных амбициозных экспериментов нас так и не настигла. Ритуалы Тиа смогли удержать и все-таки свести воедино два полюса наших усилий, не дав творению нашему развоплотиться просто от нагромождения активных элементов. Платой за такое отнюдь не маленькое чудо стала низкая предельная прочность итогового результата. Чем сильнее активность, чем больше используешь вложенные в Мелани элементы, тем быстрее ритуалы станут изнашиваться. Отдельные элементы сотрутся, преграды истончатся, а запреты размоются, и тогда случиться может вообще что угодно. В смысле, ни я, ни Тиа, со всеми нашими талантами в ясновидении не возьмемся предсказать результат, но самый банальный большой бабах, несомненно, лидирует. Еще один повод не нагружать это нечто сверх меры, но к такому я был изначально готовым. Оставив неподвижное и словно обратившееся фарфоровой куклой в полный рост тело Мелани в одной из кладовок, мы, не сговариваясь, пошли в общий зал, где нас уже дожидались успевшие задремать лентяи, в работе не участвующие. Настроение у всех было непонятным, вроде и устали, но и поработали неплохо, да и система наши действия оценила достаточно высоко, включая даже мои собственные, как зачинщика всего безобразия. Титул всем достался, вопрос я задавал, уже заранее зная ответ, больно уж характерные признаки были. Агась, Тарья аж засветилась от удовольствия, так как работы у нее было меньше всех, а приз получился таким же, как и у остальных, отчего улыбка танцовщицы застыла у той тоненькой грани, когда рожа уже почти треснула. Тиа и Гестия на слова размениваться не стали, просто устало и почти синхронно кивнули. В отличие от Тари, которая только сиськами и светила, да нужные команды проговаривала, нам всем пришлось тяжелее. Впрочем, титул действительно достался неплохой, вполне окупающий пережитое напряжение и даже немалый риск разлететься по округе мелкодисперсной пылью. Даже странно, что та же Тиа не получила чего-то похожего раньше, ведь времени и опыта у нее точно хватило бы на много-много попыток. Тут же дал себе мысленный пинок, осознав тупость пришедшей мысли, много таких попыток быть не может даже в теории. Потому что это для меня подобная работа, когда приходится, фигурально выражаясь, менять в машине двигатель прямо на ходу, стала относительно привычной, а вот любой хоть сколь-либо нормальный индивид, обладающий микроскопическими зачатками здравого смысла, посчитав риски, веско сказал бы классическое «да ну нахер» и придумал бы менее болезненный способ убить себя об стену. Мы ведь буквально взяли несколько совершенно разных методик и попытались сделать из них рабочую структуру просто на ходу. Это как взять движок от «Запорожца», перед от «Таза», дверцы от банковского сейфа, колеса из ближайшей аптеки и прилепить сверху танковую башню, при этом надеясь, что оно поедет с первой попытки. Как это только Тиа не попыталась меня образумить. Или она просто думала, что у меня есть нормальный в ее понимании план действий, а когда поняла, что он несколько ближе к нормальному в восприятии Костика, отступать было поздно.